Глава 55. Я сижу на скамейке и вытираю глаза рукавом, когда рядом кто-то садится. Ян. Молча протягивает салфетки. Феликс остается стоять на краю площадки, наблюдая за тем, как Никита карабкается по лестнице, что-то активно ему крича. На площадке по-прежнему никого нет, даже в парке. Как им это удалось, боже? «Я не думал, что он меня вспомнит», — говорит Ян тихо. «Или что он вспомнит нас обоих». Я улыбаюсь, все еще не в силах говорить. Голос предательски дрожит, поэтому просто киваю. Он вообще многое замечает. Выдавливая, наконец. Иногда я даже забываю, что ему всего 5. Удивительно, что он не испугался. Ян бросает взгляд на Феликса. Особенно этого чудовища. Феликс слышит, оборачивается через плечо. Смотрит на нас неодобрительно, но с улыбкой. Готова поспорить, они постоянно вот так переговариваются друг с другом и подразнивают. «Я прекрасно тебя слышу, Яныч». Замечая, как уголки губ Яна дёргаются, а Феликс при этом дергает бровями и возвращается взглядом к сыну. «Так и было задумано», — ухмыляется Ян, а потом снова серьезнеет и говорит тише и мне. «Ты понимаешь, да, что теперь мы не можем исчезнуть?» «Понимаю», — киваю. «Хотя боялась, что исчезнете. Вы же молчали после того, как все рассказала и после пресс-конференции. Проговариваю это и становится легче». Вообще, оказывается, намного легче, когда ты разговариваешь, а не держишь все в себе. «Мы не знали, как подступиться», — признается он. «Не знали, как правильно, и, боюсь, до сих пор не знаем». От его признания немного щемит в груди, ведь одно дело, когда женщина переступает через себя и признается в слабости, и совсем другое, когда это делает мужчина. Я вижу, как трудно ему это говорить, чувствуя, что он редко так откровенничает, но если это не признак силы, то что еще? «У вас получилось». Тихо говорю я. И получится в будущем. Мы стараемся и будем стараться. Я закусываю губу, Ян замолкает. Чувство неловкости нарастает. Я не представляю, как все будет дальше. Но чувствую, что никуда он из наших с сыном жизни не уйдет. Останется так же, как и Феликс. Но как спросить об этом, чтобы знать наверняка, не представляю. Он правда похож на Феликса. Ян произносит это мягко. Но если ты не против... Что? Я все равно хочу быть в его жизни. Не как друг дяди Феликса. Просто как человек, который рядом. Всегда. Без лишних ролей. У меня от этих слов сжимается сердце, а в груди разливается приятное тепло от того, что Ян будто бы читает мои мысли. По крайней мере, именно так мне кажется, когда он это говорит, озвучивая то, что я никак не могла произнести вслух. «Думаешь, получится?» Озвучивая свои сомнения. «Уверен, что да, если он нас примет. А ты не выгонишь». Он смотрит на меня с улыбкой, но я вижу за ней не только веселье, но и ожидание. Ян — этот невозможно сильный, серьезный мужчина, который способен осадить оппонента одним лишь словом, прямо сейчас сидит и ждет, когда же я вынесу свой вердикт. Это окрыляет и подкупает одновременно. «Я никогда вас не выгоняла», — шепчу. «Хочу, чтобы они знали, что, несмотря на деньги, несмотря на все, что было, я всегда их ждала. Ждала не как спонсоров, а как мужчин, в которых... Господи, в которых влюбилась. Возможно, не сразу, не там на отдыхе, но влюбилась. Сзади подходит Феликс. Я чувствую его задолго до того, как он обнимает меня со спины, пока Никита резвится на площадке. По запаху его парфюма чувствую, а через минуту он уже целует меня в щеку и шепчет. «Спасибо за такой подарок, спасибо». Он опускается рядом на край скамейки. Смотрит по очереди то на меня, то на Яна, будто пытается угадать, о чем мы тут разговаривали и к чему дошли. «Мы поговорили с Никитой. Он сказал, что мы не очень веселые, но ничего, вроде нормальное». Я смеюсь сквозь слезы, потому что мой сын иногда так выражается, как никогда не выражалась я, но как очень присуще выражаться их отцам. Это его высшая оценка. Феликс берет меня за руку, Ян за другую. «У нас нет правильного сценария, Саша», — говорит Феликс. «Но мы постараемся научиться ради него и тебя, ради нас. Даже если ты все же решишь выбрать кого-то одного». «Или никого?» «Только не сейчас», — вставляет Ян. «Не проси выбирать сейчас. Сейчас. Просто побудь с нами. Пока мы все учимся жить в этом новом вместе». Я киваю, потому что больше ничего сказать не могу, потому что сердце переполнено чувствами, потому что так, наверное, и выглядит начало чего-то очень важного и совершенно незнакомого. «Мама!» Никита бежит к нам, Ян поспешно убирает руку, а вот Феликс нет. Чувствует себя полноправным, и Никита тут же замечает это, хмурится. «Ты чего это мою маму за руку держишь?» — спрашивает, склонив голову на бок. Нравится она тебе, да?» «Господи, вот откуда, спрашивает, мой сын в этом возрасте понабрался таких выражений?» «Нравится. А что, ты против?» Никита снова хмурится, словно раздумывает, а потом мотает головой. «Не против, но только если ты ее не обидишь», заявляет с умным видом, а потом неожиданно поворачивается к Яну. «А тебе? Нравится моя мама?»